Глава 9. Возлюби, возненавидь врага своего. Политики, участвующие в телевизионных дебатах, знают не хуже других, что у них почти нет возможности излагать свои политические взгляды, если у них нет оппонентов, с которыми они могут вести словесную войну. Скотт МакНилли также знает цену противнику, в его случае это Microsoft, для привлечения к себе внимания прессы и телевидения, а также имиджа побежденного, несмотря на всемирный рост своей компании. Руководству Sun давно понятно, что война с Microsoft нужна для создания ее двойника в СМИ, в то время как действительно значимые битвы с конкурентами всех мастей происходят ежедневно в совсем другой сфере. Поэтому Sun действительно должна любить Билла Гейтса. Благодаря ему Sun всегда в центре внимания потенциальных покупателей. Такая известность намного эффективнее и дешевле, чем самая дорогая рекламная кампания. «Это весело», — говорит Скотт МакНилли о своей словесной войне с Microsoft и об ответной атаке компании Билла Гейтса. «Это как Coca-Cola и Pepsi-Cola». Веселье и Microsoft — вот две вещи, которые являются целью для МакНилли. Но в данном контексте это скорее средство достижения цели, чем сама цель. Главная цель всего этого веселья с Microsoft – чтобы Sun находилась в центре внимания публики, часть которой является или может являться покупателями Sun. Все, что я хочу сделать, это убедить публику, что мое внимание сосредоточено на людях, которые пытаются нас пнуть, объясняет он. Но настоящий ответ заключается в том, что вы должны быть сфокусированы на покупателе, и хотя это скучное утверждение, это правда. Я еще не нашел покупателя, который купил бы наш компьютер, потому что мы не любим Microsoft. Они всегда покупают наши компьютеры, потому что им нравится то, что мы делаем. Sun против Microsoft. В приведенном ниже сравнении даются ключевые показатели для Microsoft и Sun за последний финансовый год, закончившийся 30 июня 2001 года, в сравнении с 2000 финансовым годом. Ключевые показатели Microsoft и Sun за финансовый 2001 год. Показатели. Продажи. Microsoft. 25,3 миллиарда долларов, увеличились до 10,2%. Sun – 18,25 миллиарда долларов, увеличились до 16,1%. Показатели. Сетевой доход. Microsoft – 7,3 миллиарда долларов, уменьшился до 22%. Sun – 927 миллионов долларов. Уменьшился до 50%. Показатели. Рабочая сила. Microsoft. 47 600. Увеличилось до 21,7%. Sun. 43 700. Увеличилось до 12,3%. Показатели. Продукция. Microsoft. Windows. Office. Sun. Java. Серверы. Разжигание конфликта ради своего блага. Sun всегда целенаправленно следует своей концепции сетевых компьютеров и других электронных сетевых устройств. Microsoft, в свою очередь, постоянно поддерживает персональный компьютер. Это сделало Microsoft объектом насмешек со стороны МакНилли на пути Sun к известности и успеху. Он, Гейтс, предпочитает плановую экономику, где только он определяет стратегию и где ему принадлежит все. Вот типичное замечание МакНилли о шефе Microsoft. Я же считаю, что надо делиться идеями и расширять рынок. Это все, что нужно рыночной экономике. А еще необходим выбор, поэтому МакНилли делает все для того, чтобы убедить клиентов выбрать Sun. Если я хочу гласности, и если мой конкурент – одна из самых авторитетных компаний планеты, говорит он в одном из своих искренних признаний, меня должны цитировать. Таким образом, Sun не должна ввязываться в запутанные коммерческие альянсы с Microsoft, чтобы McNeely и другие могли продолжать свои словесные атаки. «Microsoft никогда не пыталась нами управлять или давить на нас», вспоминает McNeely о решении Sun, отказавшейся быть частью мира Intel и оставшейся в изоляции. Да они и не могли этого сделать. У них нет никаких рычагов воздействия. Причина проста – мы не покупали их продукцию. Выдерживать такой курс в деловом мире, в большой степени определяемом альянсами компаний, которые когда-либо были или даже еще остаются конкурентами, весьма нелегко, что толкает некоторых наблюдателей осудить постоянные выпады Sun в отношении Microsoft. Ему следует оставить Гейтса в покое и сконцентрироваться на том, что говорят его собственные покупатели, советует McNeely, один из известных промышленных экспертов. Суть моей теории заключается в том, что если ваша стратегия не спорная, у вас не будет возможности делать деньги, говорит McNeely об отказе Sun вскочить в колесницу Windows. Если бы все согласились с тем, что то, что делает Sun, является правильным, тогда бы все это делали. Если бы все это делали, не было бы способа дифференцироваться. Истинные победители – это те, кто нашел очень спорную стратегию и оказался прав. Быть в центре внимания благодаря упрямству. Sun в результате стала победителем, причем именно тем способом, которым определила свое место в отношении к Microsoft. В то время обе компании едва ли думали о том, чтобы иметь друг с другом какие-либо отношения, ни как друзья, ни как враги. В сферу деятельности Microsoft входило программное обеспечение персональных компьютеров, а Sun, между тем, сражалась почти исключительно на рынке компьютерных рабочих станций, где ее конкурирующий интерес был сфокусирован единственно на Apollo Computer. Когда Sun еще находилась на первом этапе своего развития в начале 80-х годов, Apollo занимала довольно твердую позицию в мире компьютерных рабочих станций. Chelmsford, фирма в Массачусетсе, породила техническую рабочую станцию нового поколения. Она процветала, приносила доходы и пользовалась постоянным вниманием верных покупателей. Ответ Sun, в то время подвергшийся сомнению, но великолепный с точки зрения ретроспективы, по существу заключался в том, что, как гласит старая пословица, если вы не можете превзойти их, присоединитесь к ним. Это создало относительно недорогие рабочие станции, которые были полностью совместимы с Apollo. Плюсы и минусы нападок на Microsoft. Брэнд Шлендер из Fortune справедливо замечает, что Sun может извлечь выгоду из едких замечаний Скотта McNeely о Microsoft и ее продукции. Sun или кто-либо другой, нападающий на Microsoft, может подтолкнуть ее в новом направлении, а затем попытаться получить от этого выгоду. Хорошо, когда тебя воспринимают как нападающего на Билла Гейтса, это способствует твоей известности. И покупателям Microsoft может это понравиться, так как при этом компанию могут заставить снизить цены. Когда Гейтс отражает удар, кажется, что он играет по правилам Скотта. Маловероятно, что в ближайшем будущем McNeely прекратит эту словесную войну. Но есть и другая сторона нападок McNeely. Microsoft выигрывает битву изнурением противника. Это то, на что рассчитывает Билл Гейтс, так он всегда набирает вес и применяет свои уловки. Играя, можно и заиграться. У Microsoft есть люди и сила для проникновения почти во все области, которые выбирает Sun. Пример тому – попытка обойти промышленные стандарты, оспорив требования Sun подтвердить использование Java. Что-либо похожее на Java может снизить его популярность. Легион программистов Microsoft может произвести товары, которые работают так же, как успешная программа Sun, и бросить вызов этой программе, или как минимум снять с нее глянец новизны, чтобы она стала достаточно шаблонной.